Уже глубокой ночью, когда вокруг горело множество костров, и веселое плескание в воде сменилось простыми посиделками, я выцепил вампира, что рассказывал какую-то безумно интересную историю, и отвел его в сторону. «Мне нужен литр твоей крови, без предисловий и вопросов», — сказал я. «Без проблем», — пожал тот плечами и, вытянув руку, замер. На его коже словно раскрылись мелкие поры, и кровь сотней тонких линий стала собираться возле меня. Совсем малая ее часть образовала твердый шар, где застывшая кровь стала походить на стекло, а остальная часть собиралась внутри. «Ты даже не спросишь, зачем?» — немного удивленно спросил я. «Зачем?» — усмехнувшись, задал вопрос вампир. «Если ты просишь, значит тебе это действительно нужно. Ну а мне не жалко. Так сказать, плата за твое гостеприимство. Мне не нужна от тебя плата, Криот», — покачал я головой. «Ты всегда желанный гость в моей обители. Я знаю», — совсем по-человечески улыбнулся вампир. «И именно за это я благодарен тебе больше всего. Да, кажется, этот вечер смыл множество граней и заставил каждого отрыться душой». Прошло пару минут, как шар полностью заполнился кровью, и кивком поблагодарив вампира, я отправился в комнату медитации. Вампиры – это единственные существа, которые настолько сильно связаны с кровью, что именно их кровь обладает довольно большой силой. Моя память содержит море информации, и именно благодаря этому я смог прийти к мысли, что кровь высшего вампира поможет мне закончить слияние. С этими мыслями я добрался до места и, раздевшись, сел в позу лотоса, а рядом в небольшую емкость поместил шар крови. Легкое усилие воли, и оболочка трескается, а красная жидкость заполняет глубокую металлическую тарелку. Я полностью очистил голову от лишних мыслей и, положив ладонь в емкость, закрыл глаза. Разум стал, словно расслаиваться и растягиваться по всей ауре. Полная тишина не напрягала, а, наоборот, помогала расслабиться. Сначала я почувствовал тепло, а потом услышал, как тихо лопнул пузырек крови. Она нагревалась, и совсем скоро я ощутил, как что-то горячее поднимается по руке вверх. Мгновение, и меня выбивает в глубокую медитацию, но кровь вампира направляет меня в совершенно другое место. Еще десяток секунд, по крайней мере, мне так показалось, и я ощущаю себя стоящим по колено в жидкости. Уже открывая глаза, я знал, что увижу. Как и в прошлый раз, я стоял посреди моря крови. Она была везде и спустя секунду стала медленно подниматься по ногам. Сначала я не мог ее даже почувствовать, словно это всего лишь иллюзия, но когда кровь дошла до того самого места, на котором я прервался в прошлый раз, она резкими скачками стала нагреваться. Ей удалось преодолеть всего лишь сантиметр, когда ее температура стала не просто горячей, а обжигающе невыносимой. Я мгновенно вспомнил, почему я не смог закончить слияние в прошлый раз, но в этот раз эта боль не была серьезной помехой. Да, здесь я не мог отключить ее посредством ментальной магии, но перетерпеть ее мне вполне по силам. Она медленно поднималась все выше, и когда дошла до рта, все тело пронзил сильнейший спазм боли, из-за которого я не смог сдержать крик. Кровь словно почувствовала мою слабость и резко заполнила рот, наполняя собой все мое тело, а потом меня просто не стало. Странное ощущение не чувствовать себя, то есть полностью. Обычно, я даже во сне ощущаю себя, свое тело или разум, а в этот раз ничего не было. Не знаю, сколько прошло времени, но в себя я приходил волнами и сквозь сильную слабость. Было довольно тяжело даже просто ухватиться за какую-либо мысль, чтобы всего лишь задержаться в сознании. Попытки продолжались одна за другой, пока я наконец-то не открыл глаза. Пришел я в себя лежащим на боку, с затекшим телом и заключенной в корку крови. Стоило только пошевелиться, как она мгновенно осыпалась на пол, а после и вовсе испарилась. С трудом, мне удалось приподняться, чтобы принять сидячее положение. Руки тряслись, как у алкоголика с большим стажем, во рту пересохло, а в голове гуляла звенящая тишина. Еще минут 20 ушло на то, чтобы полностью прийти в себя, только вот слабость никуда не делась. Уже сидя, прислонившись к стене, я понял, что жутко хочу жрать. Восприятие времени сбоило, и было довольно сложно понять, сколько я провел внутри этой комнаты. Зато, в памяти стали всплывать знания, которых никогда не было в моей голове. Как и в прошлый раз, я стал вспоминать совершенно дикие вещи. Некоторая часть наслаивалась на те знания, что я успел подхватить вами, другая часть их исправляла, а третья привносила совершенно новые и незнакомые ритуалы до заклинания. Придется потратить еще несколько часов, чтобы во всем разобраться и разложить по полочкам, ну а пока мне просто необходимо пожрать. Я тяжело поднялся по стеночке и, шатаясь, прошел к выходу. Уже оказавшись снаружи и преодолевая слабость, я выбрался наружу и вдохнул свежий воздух. Солнце висело в наивысшей точке, и его жар почти обжигал. Ветер, как таковой, отсутствовал, и стоило мне только оказаться на свежем воздухе, я тут же покрылся потом. Уже сидя у орка в шатре и тяжело заталкивая в себя третью порцию плова, я раскидывал по полочкам знания, что получил от слияния. Было довольно забавно, что от того же слияния с огнем я не получил каких-либо знаний, а кровь дала слишком много. Откуда и почему я до сих пор не понимал, а поэтому просто закинул этот вопрос в дальние уголки памяти, с обещанием когда-нибудь разобраться. Оказалось, что я отсутствовал двое суток. Естественно, меня никто не потерял, потому что все знали, что на медитацию я трачу довольно большое количество времени. Но зарубку я оставил. Получается, что не окажись я в комнате со свернутым временем, провалялся бы 4 дня без сознания. Не очень хорошая перспектива, если под рукой нет такой замечательной комнатки. Мое ближайшее будущее уже разбилось на несколько пунктов. Клятва от Элрама, разборка с каменным драконом, разговор с Грисом и посещение священной долины. Последнее просто идеально для смерти и воздуха. Возможно, именно там я смогу получить необходимую информацию по слиянию с этими двумя направлениями. Там слишком тонкая грань между миром живых и мертвых, да к тому же, обилие духов стихий, а именно элементалей воздуха, может подтолкнуть на правильное решение относительно слиянию именно с воздухом. В любом случае убить такое существо и получить с него чистую эссенцию будет полезно. Чтобы более-менее восстановить свое состояние, у меня ушло еще несколько часов. Как только тело пришло в порядок, я стал готовиться к дальнейшему путешествию, чтобы сразу после принятия клятв отправиться в Саиру. Все расходники были пополнены, доспех проверен мастерами, а я, раскидывая по памяти знания о магии крови, переместился к порталу возле Вары. Со мной поехал Ряку, с двумя шаманами, двое оставшихся Дрэу и Хиран. Вся эта компания была необходима как для подстраховки перед каменным драконом, так и для удержания линии клятвы. С каждым разом она дается все сложнее, и именно эти 5 разумных, обладающие силой, должны помочь мне ее принять. Мы прошли лес, вышли на дорогу и, потратив час неспешной езды в сторону города, остановились на обочине. Естественно, с нами было охранение из 20 орков, поэтому мы практически ни о чем не беспокоились. Праздные разговоры, перегар от нашей прошлой посиделки, который до сих пор не выветрился из гнома, и ленивый осмотр окрестностей. Никаких сложностей и неожиданностей. Оно и понятно. Вся территория на несколько километров от портала была изучена и держалась под контролем наших стражей. Скорее всего, придется и здесь ставить что-то по типу поселка, только вот насколько же это будет небезопасно. Слишком близко герцогство, да и до Саиры в принципе недалеко. Могут быть осложнения на самом высоком уровне, и это плохо. «Едут», — отвлек меня от мыслей спокойный голос Хирана. «Минут через 40 будут здесь». «Отлично», — хмыкнул я. Дальнейшее время растянулось на долгие минуты ожидания, но все подходит к концу. Вот показалась передовая пятерка отряда Гардерика, которые поравнялись с нами, и после короткого приветствия спешились. Осложнений переезд не вызвал, тем более, Как я понял из их коротких фраз, Элром не стал продавать свое небольшое поместье, а оставил его в качестве начальной базы для торговли в Варре. Прошло еще минут пять. Как показалось, основная масса разумных, среди которых одним из первых ехал и сам Элром. Торговец о чем-то активно беседовал с Гардериком, а тот в свою очередь очень внимательно слушал. Фар ехал немного позади, среди тройки гномов. Чтобы у Элрама не возникло лишних вопросов, именно его хорошие знакомые должны были развеять все сомнения. К моему удивлению, среди всей этой компании присутствовал и Аэлерон. Признаться, я до последнего сомневался, что он примет мое предложение, поэтому дал ему время на раздумья. Что ж, лишним этот маг точно не будет. Только вот остается вопрос о его прошлом, но именно это я собираюсь узнать в первую очередь. Не очень хочется взять под свое крыло какого-нибудь маньяка. В этот раз маг не был представлен в виде голема. Обычный человек, чуть более плотного телосложения, нежели та версия в таверне, немного измененное лицо, в сторону аристократических черт, но все такой же пронизывающий взгляд. Аэлерон внимательно всматривался в лица его поджидающие, да и к тому же, я прекрасно ощущал его сканирующие плетения. Похоже, доверия к нам он не испытывал, впрочем, как и я к нему. Моя паранойя не спит даже сейчас, когда вокруг целая куча совсем не слабых разумных. Есть целая куча всяких маскирующих артефактов, так что лишь когда будет заключена клятва, я смогу, наконец, расслабиться. Глава 13. Клятвы. Признаться, я немного удивлен, поравнявшись с нами, медленно произнес Элром. Я рассчитывал на более, как бы сказать, приятный причем, что ли. Если бы не гномы, то можно было бы заподозрить что-то неладное. Он параноик, махнул рукой Ряку. Да и чтобы принять у вас клятву, придется подготовить слишком массивную магическую схему, а для этого нужно большое свободное пространство. Орки, дроу, гномы, набрав в грудь воздуха, пораженно выдал Элром. Я уже ничему не удивляюсь. Что дальше? Оборотни, драконы. Неприличный смех дроу заставил его замереть, совершенно не зная, как на все это реагировать. Пришлось бросить на девушек строгий взгляд, хоть и самому было немного смешно. Аэлерон лениво, на первый взгляд, осматривал нашу компанию, но я прекрасно ощущал его напряженное состояние. Да и Хиран был слегка не в себе. Для гномов, маги земли других рас, это своеобразный вызов, и никогда не знаешь, как мелкие отреагируют на появление таковых поблизости. Не думал, что ты все-таки решишься, подойдя к магу и, твердо встретив его взгляд, произнес я. Честно признаться, я и сам еще до конца не верю, что сделаю этот шаг, бледно улыбнулся Аэлерон. Фактически эта клятва означает потерю свободы, а она это все, что у меня осталось. Мне не нужна твоя свобода, пожал я плечами. Только верность и служение. Служить то я готов, только вот прислуживаться не мое, сощурившись, выдал маг. Согласись, это все должно быть выгодно обоим. И если я отдаю тебе свою силу, то, что дашь мне ты, веру во что-то хорошее? Иронично спросил я. Знание, в то, что ты не одинок. Понимание, что ты часть чего-то большего, нежели наемники и посетители трактира. Сейчас твой отряд не похож на что-то великое, усмехнулся маг. Да и сборище из разных рас говорит в первую очередь о том, что ты собрал всего лишь изгнанников и пытаешься выдать их за что-то большее. Я никого за собой не тяну, улыбнулся я. Решать тебе и только тебе. Но сделав выбор, дороги назад уже не будет. Что ты видишь перед собой? Дроу, орки, гномы, оборотни, которых, я уверен, ты уже заметил. Все они представляют собой одно целое. Не свора собак, которые дерутся за кусок добычи, а единый отряд. Конечно, пока не без шероховатостей, но согласись, даже это стоит слишком многого. Умирать за чужую идею, пусть и жреца богини мести, сморщился маг. Не за чужую идею, маг, вставил свое слово Ряку. За новый дом. А Элерон бросил взгляд на старого шамана и крепко задумался. Я прямо физически ощущал, как его мысли ворочаются, словно огромные валуны. Сомнения, сомнения, и еще раз сомнения. Я обязан тебя спросить, вновь заговорил я. Надеюсь, на твоей совести нет ненужных смертей. Маг словно очнулся от стазиса и перевел на меня немного потерянный взгляд. Есть, как ни быть, тихо выдохнул он. Мне немало лет, Дарт, и за свою жизнь я повидал всякого. Приходилось и вызывать массивные обвалы в горах, лишь бы спастись от преследователей, и устраивать небольшие землетрясения, которые приносили слишком много разрушений. Я не святой. Я всего лишь человек, со своими страхами и пороками. Честность — это хорошо, задумчиво произнес я, но мне кажется, ты понял, о чем я хотел спросить. Понял, как не понять, криво усмехнулся он. В любом случае, после клятвы я ничего не смогу скрыть, так что откроюсь сразу, а там уже сам смотри. Я объявлен в розыск в королевстве Тарк. Скажем так, я был не очень законопослушным гражданином. На моей совести смерти 17 стражников и более сотни солдат. Но на то были свои причины. Одержимость. А солдаты, они были посланы за мной по следу лишь с одной целью – убить. На тот свет я не собирался, так что пришлось защищаться. Было странно слушать мага. Я чувствовал, что он не врет, но также я ощущал что-то странное, но что именно, никак не мог понять. Мне казалось, что в этом человеке есть капля фальши, именно капля, но, как известно, капля дегтя портит бочку меда. Клятва, поймав взгляд мага, твердо произнес я. Тот не отвернулся и медленно кивнул. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я постараюсь, чтобы Айлерон дал немного измененную клятву, чтобы отсечь любые возможные попытки мне навредить. Пока я разговаривал с магом, к нам подошли и остатки отряда Гардерика, среди которых обнаружилась и вся семья Элрама. Это была строгой красоты жена и 5 детей в возрасте от 10 до примерно 20 лет. Причем я довольно четко ощущал ненависть со стороны женщины, когда ее взгляд то и дело натыкался на меня. Мне было несложно ее понять, поэтому акцентировать на этом внимание я не стал. Лишь отметил ее холодную красоту и среднего размера магический источник. Когда растянутый отряд собрался плотнее, мы поехали в сторону сворота к порталу. Элрам о чем-то разговаривал с Хираном, а Элерон хмуро молчал, а все остальные были собраны и в довольно неплохом расположении духа. Практически перед самым своротом, Риаку увел нас в совершенно другую сторону, и спустя несколько минут стало понятно, что вел он нас к очень просторной поляне. Здесь уже вовсю трудились сотни духов стихии, которые выдавливали в земле непонятный для меня символ. Он не был похож на обычные пентаграммы или печати, а имел вид более приближенный к китайским иероглифам. Квадратный, с множеством закорючек и линий внутри себя. Также, по каждому из 4 углов, были расположены похожие знаки, но на порядок меньше. Эти схемы помогут стабилизировать линии клятвы, правильно поняв мой вопросительный взгляд, пояснил шаман. На данный момент при заключении клятвы происходит фактически рассинхрон двух миров, энергетического и материального. Это должно помочь. Нам придется удерживать энергию и не позволять ей пойти в разнос, разрушая свои же потоки. Отлично, кивнул я. Элрам с семьей первые, а Элерон, ты следом. Маг кивнул и, отъехав немного в сторону, спешился. После чего, недолго думая, привалился к огромному дереву, сорвал травинку и принялся лениво ее жевать, смотря куда-то ввысь. Элрам со своей семьей, немного с опаской прошли внутрь схемы и замерли. Когда я также оказался внутри, дроу подняли вокруг нас черный непроницаемый купол, чем довольно сильно напугали людей. Торговец старался не подавать вида, но мне это было и не нужно, я все прекрасно ощущал. Далее последовала стандартная клятва, и только звенящий от напряжения воздух показал мне, что удержание линий дается магам с трудом. К счастью, в этот раз мне не пришлось использовать черное пламя, Для нормализации клятвы обошлись своими силами. Ты готов? Спросил я Аэлирона, после того, как мы закончили с торговцем. Да, встряхнувшись и отбросив тень сомнения, твердо кивнул маг. Будет единственная просьба. Я не хочу, чтоб у клятвы были свидетели. Без проблем, пожал я плечами, сделав очередную зарубку в памяти. Как и в прошлый раз, купол закрыл нас от посторонних, только в этот раз дроу остались снаружи. А Элерон снова стал нервничать, но когда мы остались наедине, его словно подменили. Вместо сомневающегося мага, передо мной предстал кто-то, кто явно не был простым гранд-мастером земли. Клятва и разговор с Элероном продлились около часа, не меньше. Все это оставило одни лишь вопросы и множество сомнений в моей голове. Да, он принес мне клятву и согласился на охрану каравана, только вот в случае чего, разорвать клятву для него не составит труда, даже зная, что цена этому его жизнь. Кажется, я был немного в шоке от того, как все произошло. Зато в одном я уверен точно. Будущий караван окажется под более чем надежной защитой, и по этому поводу можно не беспокоиться. Только вот теперь у меня появилось намного больше причин для беспокойства, и возня с цитаделью не кажется такой глобальной. Чтобы не перекладывать свои личные проблемы на окружающих разумных, я сомкнул вокруг своего разума ментальный барьер, тем самым полностью отсекая любые попытки меня прочесть. На вопросительные взгляды окружающих, я только мотал головой и старался не вступать в разговоры. Мы покинули поляну практически сразу, совершенно не желая задерживаться. Аэлерон вновь натянул маску хмурого мага, впрочем, как и я. Зато Элром с семьей расслабился, и даже стал шутить, на тему цитадели посреди леса. Гномы улыбались, но отмалчивались. Риакус Драу так вообще не принимали участие в разговорах, а только недовольно хмурили лица. Все это продолжалось, пока мы не оказались возле портала, где Аэлерон бросил на меня быстрый взгляд и о чем-то задумался. Впрочем, его мысли не прочесть даже мне, поэтому я забил на это дело и отдался течению. Если бы он хотел меня убить, то сделал бы это еще в трактире. А если бы захотел убить посреди моих подчиненных, захватив с собой их, то, думаю, справился бы и с этим. Мы с ним довольно четко расставили все точки над «и», поэтому ожидать от него какой-то подлянки точно не стоит. Возле портала нас встретили как обычно. Несколько орков из тех, чья очередь дежурить была назначена на сегодня, и пара оборотней. Вообще, данная местность довольно хорошо контролируется моими людьми. Пока никаких серьезных поисковых операций по следам гномов не было, но кто знает, что будет дальше. Поэтому уже сейчас дан наказ на продумывание чего-то подобного поселку на берегу океана. Единственная проблема – это слишком близкое расположение герцогства. Ну как близкое, двое суток на лошади, это не так, чтоб уж рядом. Только вот захотите те же гномы меня отсюда выселить, и никаких проблем у них не возникнет. А значит, данный портал самый уязвимый из всей цепочки. Когда я уже увижу твою цитадель? Спросил, подъехавший ближе Элром. Мы как раз находились в центре портала, поэтому я только усмехнулся и кивнул Ряку. Тот взмахнул пару раз ладонями, произнес несколько коротких фраз, и вся наша компания уже находится за сотни километров. Прошу любить и жаловать, разведя руки в стороны, заговорил я. Цитадель последней надежды. Ваш новый дом. Элром стоял рядом со мной и пораженно хватал ртом воздух. Его дети и жена пришибленно стояли рядом и напряженно смотрели по сторонам. Оно и понятно. Окружающая суета и на меня действует немного мрачновато. Слишком много разумных, а я, как человек, предпочитающий одиночество, очень не люблю оказываться в центре таких столпотворений. Зато я успел отметить, что над стационарным порталом уже начали возводить этакую беседку. Массивные изящные колонны, резная красивая крыша и небольшой участок парка, где в будущем будут расти высокие деревья, среди которых расположатся магические башни с бойницами для станковых орудий. Паранойя она такая. Элром, старый друг, воскликнул оказавшийся рядом Бран. «Сколько лет, сколько зим. Честно признаться, я даже не сомневался, что ты согласишься на столь заманчивое предложение нашего лорда. Бран, старый ты бочонок, вместо Элрама», впервые по-теплому улыбнулась жена торговца. «Я так и знала, что во всей этой авантюре были и ваши мелкие ручонки. Эмилия, ну что ты такое говоришь?» — наигранно возмутился Бран. «Какие же они мелкие. Как видишь, авантюра более чем заманчива, и для тебя, и для твоих детей. Ну что им может предложить герцогство? Стагнацию. Будущее в поварятах у отца. А здесь какое их ждет будущее?» — сощурившись, выдала женщина. «Отец в вечных разъездах. Орки и дроу в качестве соседей по дому. Кто как не орк сможет научить твоего старшенького в обращении с холодным оружием?» — подмигнул ей гном. «Помнится, он еще с год назад грезил стать мастером меча. А, Дарт, это все реально, не иллюзия», — взяв себя в руки, тихо спросил Элром. «Просто я узнаю эту цитадель. Наслышан про пристанище последнего темного властелина. И если честно, это немного пугает. Не знаю, каким образом ты смог завладеть этой местностью, но я уверен, что в темных уголках этого места может прятаться поистине ужасная тьма. Уверен ли ты в своих силах? Сможешь ли ты с ней совладать?» По началу речи Элрама, его все слушали внимательно, но под конец, Бран не выдержал и заржал в голос. «Друг мой, чуть позже, я познакомлю тебя с самой ужасной тьмой этого места», — отсмеявшись, выдал гном. «И поверь мне, ты не захочешь от нее уходить, пока не испробуешь всех ее яств». «Это он про кого сейчас?» — толкнув в бок ряку, тихо спросил я. «Про Илвин», — усмехнулся шаман. «У твоей эльфийки на удивление чудесно получается готовить всякого рода особые блюда. Многие уже наслышаны, а вот почему-то тебе она сказать опасается». «Забавно», — тихо пробормотал я. «Ладно, опустим это на потом. Сейчас нужно, чтобы вы определились с временным домом для Элрама и его семьи, пока здание торговой гильдии и соответственно его жилой особняк возводится в первую очередь. Тут, надеюсь, возражений не будет». «Да как бы сказать», — сморщился гном. «Свободных рук катастрофически не хватает, но я тебя услышал. Сделаю все, что в моих силах. Нужны же ведь еще обширные складские помещения». «Насчет обширности это не ко мне», — хмыкнул я. «Элраму в любом случае будет виднее. Введу его в курс дела, а там уже пусть сам решает, сколько и где. Что-то мне подсказывает, что он еще несколько дней будет в ступоре», — бросив взгляд на торговца, проговорил гном. «Значит, на твои плечи ложится обязанность, чтобы он пришел в себя как можно быстрее», — улыбнулся я гному, смотря на его кислую физиономию. «Да понял я, понял», — буркнул гном, явно прогоняя в голове мысли, откуда бы вытащить строителей и магов, чтобы поскорее возвести хотя бы жилое помещение для Элрама и его семьи. «Я же нашел взглядом Аэлерона и направил лошадь к нему. Тот стоял на крепостной стене внутреннего города и задумчиво смотрел на тысячи неупокоенных душ. Впечатляет», — рассеянно произнес он, когда я оказался поблизости. «Если будет необходимость, я могу с ними помочь». «Не стоит», — покачал я головой. «Пока она послужит дамбой, на случай, если кто-то решит вломиться к нам с парадного входа. У тебя есть год», — немного помолчав, вновь заговорил маг. «Ты уверен, что охрана торгового каравана — это то место, где я буду полезен? Он все ближе, я чувствую это. Мы все чувствуем это. И что ты хочешь от меня?» — усмехнулся я. «Ты видишь здесь армию, которая сможет дать отпор владыке хаоса. Я нет. И за год таковая не появится из ниоткуда. Какое число солдат и магов может предоставить тот же Тарг? 50 тысяч солдат, из полтысячи магов, 30 из которых архимаги. А там еще прибавь Винфор, с его академией и ректора, который в одиночку заткнет с десяток архимагов так точно. Его недавний бой с аватаром какого-то идиотского башка того стоит. Подумаешь, четверть города в хлам, зато ни одной жертвы среди мирного населения и прекрасное зрелище в качестве научного пособия для студентов. И лучшей рекомендации для Валиариса и его академии не сыскать, усмехнулся Аэлерон. В некоторых кругах ходит слух, что он сам вызывал аватара какого-то забытого бога, чтобы стереть из памяти недовольных тот неудобный просчет с вампирами. И надо признать, у него это вышло. Тебя захотят убрать, Дарт. Особенно после столкновения с его вестником. Ты показал свою силу. Пусть и не сам, но убрал с дороги вестника, не позволил городу превратиться в гнездо хаоса и довольно сильно проредил костяную гвардию. В следующий раз, перед такими значимыми событиями по твою душу отправят охотников. Пусть встают в очередь, оскалился я. Ты слишком самоуверен, покачал головой маг. А ведь еще даже не обрел крылья. Я оставил фразу мага без ответа, так как к нам присоединился Бранный Элром с семьей. Они пришибленно и в полной тишине смотрели на море душ, а я читал в их мыслях зарождающуюся панику. Пришлось строить из себя радушного хозяина и уводить разумных в сторону. На данный момент они знают слишком мало, а ненужные сведения могут только навредить. В сухом остатке Бран проявил гостеприимство и пригласил гостей на время к себе. Его особняк, который больше походил на небольшой замок, был уже практически завершен, и свободных жилых комнат там было в достатке. Зато теперь я уверен, что он поторопится с жильем для Элрама. Дальше был небольшой банкет, который для старого друга устроил гном. Ну а где праздник, устроенный гномами, там и море выпивки. Только вот торговец наотрез отказался пить, пока ему не расскажут, как и с чем ему предстоит работать. Гном горестно вздохнул, но с желанием друга спорить не стал, и мы втроем прошли в рабочий кабинет Бранна, где на широком столе лежала огромная карта известных земель Раона. «Значит, порталы», — задумчиво произнес Элром, когда мы остались втроем. «Сколько и где?» Не говоря лишних слов, я нашел места на карте и карандашом отметил участки расположения всех четырех порталов. «Как ты видишь, все более чем серьезно», — сказал я, доставая два мешочка с камнями. «Здесь твой стартовый капитал. Постарайся продать их за максимальную цену. У тебя в любом случае связи и информации больше, чем у нас. Вообще я даю тебе полную свободу на создание полноценной торговой компании. Вот здесь лист бумаги, на котором обозначены товары, необходимые оборотням из озерного края и список того, что они могу предложить. Первое время тебе лучше не светиться связью со мной. Ну а дальше, думаю, разберешься. Естественно, охрану нужно усилить по максимуму, этим займется Азакар. И да, маг, который пришел с вами, в любом случае должен путешествовать вместе с караваном. Силен. Все, что спросил Элром, витая где-то в облаках. Более чем, кивнул я, прикидывая, какие сюрпризы он может преподнести желающим меня ограбить. С постройкой и складскими помещениями внутри цитадели, разговаривай с Бранном. По всем вопросам о вещах первой необходимости, тоже к нему. Какие-то особые заказы уходят на второй, если не на третий план. Пока нам нужно в кратчайшие сроки привести жизнь здесь к среднему значению. Не до изысков, но и чтоб разумные не ютились по шатрам. Справишься. Если честно, я думал, что правда окажется процентов 10 из того, что ты говорил, покачал головой Элром. Сейчас же, я даже не знаю, с чего начать. Если о порталах узнает кто-то обремененный большой властью, да к тому же захочет их прибрать к рукам, то прольется много крови. Вот и продумайте все как следует, кивнул я, направляясь к выходу. Бран, если надо, привлеките теневой совет. В общем, не мне вас учить, большие уже мальчики. Оставив двух разумных нелепо хлопать глазами, я покинул гномью часть поселения и вернулся под открытое небо. После разговора с Аэлероном, желание пройти слияние с оставшимися стихиями лишь окрепло. Главное, что я притащил таки разумного, который займется торговлей. С этим пунктом разобрались. Теперь на повестке дня священная долина Игрис со своими подопечными. Надеюсь, Илвин справится и найдет место, где обладатели великих реликвий собираются порассуждать о жизни. Уже оказавшись вне подземного города гномов, я с наслаждением вдохнул запыленный воздух и невольно улыбнулся. Восстановление цитадели шло своим чередом, и это радовало. Мне бы еще с 1000 гномов, и было бы вообще замечательно. Сейчас все постройки напоминали безликие и пустые квадраты, с темными провалами окон. Одна только цитадель с каждым днем становилась все лучше и массивнее. Все-таки гномы знают толк в строительстве. Сейчас, когда в разные стороны отправлено 2 поисковых отряда, я задумался об очередной авантюре. Естественно, без своего непосредственного участия. Меня интересовал огненный океан и его возможные богатства. Своих разумных отправлять как-то не хочется, но и спонсировать на постройку корабля незнакомые личности тоже идея не из лучших. Я уже разговаривал по этому поводу с Бранном, и тот только покачал головой, задохнувшись очередной порцией матов. Но все же я убедил его выделить с 10 толковых работяг на постройку массивного корабля. Уже во время недавнего отдыха на берегу океана оказалось, что к гномам присоединился с 10 орков. Проблема заключалась в том, что никто даже не представлял, с какой стороны подойти к созданию судна, которое выдержит открытое море. Поэтому весь их энтузиазм довольно быстро утих, и кроме подготовки материалов, до затыкания дыр в строительстве, они, по сути, ничем не занимались. Зато тот разговор отложился у меня в памяти, и возможное его решение вроде бы нашлось. Осталось только дождаться, пока Леонела в очередной раз посетит баронство и договорится с Сертаканом о встрече. Слишком много планов, а времени на их реализацию чертовски мало. Отступление 2. Ну и во что ты меня втянул, старый прохвост? Тяжело вздохнув, спросил Элром своего старого друга. Уже поздним вечером они сидели в кабинете Брана и неспешно попивали грог. Торговец оставил жену с детьми, коих они вдвоем уложили спать, и по приглашению гнома посетил его личный кабинет. Здесь было немного тесно, много книг и различных непонятных приспособлений. Карта была оставлена за дверью, в рабочем кабинете, где несколькими часами ранее они разговаривали с Дартом. «А то я не помню твое бурчание на слишком быстро изучаемый мир», — усмехнулся гном. «Не ты ли сокрушался об отсутствии конкуренции и скучной жизни? Теперь, как видишь, скучать тебе не придется. Если бы ты знал, через что я прошел, уговаривая Эмилию, то ты бы не был столь весел», — сморщился торговец. «Ага-ага», — покивал головой гном. «А то я ее не знаю. Она тоже, знаешь ли, не глупая женщина. Видит, что ее мужик фактически гниет в доме. Что-то я сомневаюсь, что между вами был серьезный спор. Поди, как только увидела твои загоревшиеся глаза, так сразу и сдалась. Покидалась для приличия огненными шарами», — улыбнувшись, зябко повел плечами Элром. «Но это пустяки. Лучше расскажи, с чем мне предстоит работать». А то Дар накидал кучу ничего не значащих фраз и словно испарился. Выдал огромную сумму денег и словно оставил все без контроля. А я в это с трудом верю. И зря. Пыхнув трубкой, улыбнулся гном. «У него есть моя рекомендация на твое мастерство в торговой сфере, а это что-то да значит. Он вообще предпочитает не вмешиваться в дела более опытных разумных, как он говорит. Вносит небольшие поправки, высказывает пожелания, да иногда предлагает слишком безумные идеи, которые на удивление работают. Скажем так, ты заполучил кредит доверия, который нужно отработать. Только после этого он будет воспринимать тебя всерьез. Сам понимаешь, слишком высоки ставки. Не нравятся мне эти намеки», — сморщился Элром. «Здесь буквально все вопит о том, что мирным это место останется недолго. Ладно, это все терпит. Расскажи, какие товары может предложить сама цитадель, без необходимости покупки-перекупки в других местах? Слишком глупо тратить время на отправку порожнего каравана. Да и нужно решить, откуда лучше начинать. Есть у меня идея насчет камней, но опять же, чтобы добраться до Мерестина уйдет, по меньшей мере, месяц. Думаешь, союзные королевству Тарк, гномы дадут лучшую цену за камни», — задумчиво спросил Бран. «Может, ты и прав, конечно. Насчет того, что мы можем предложить, так список не будет мал. Это и древесина из пустошей, которая по прочности не уступает железу, и некоторые специфические растения оттуда же. Плюс у нас под боком черный лес, а это сам знаешь, насколько выдающиеся алхимические ингредиенты. Да прибавь к этому выжимки из желез сарахны других тварей леса. Есть у нас и поселок на берегу когда-то Огненного океана. Сейчас там просто рай, посети обязательно вместе с семьей. Поверь, оно того стоит. Теперь, когда океан перестал гореть, в нем просто уйма различной живности. Есть и такая, какую я в жизни не встречал. Представь склизкое нечто, с множеством щупалец, словно отрыжка хаоса, а Дарт берет эту мерзость и готовит над углями. Должен признать, лучшей закуски к пиву я не встречал. И подобных вкусных тварей целый океан. Пока Бран перечислял всевозможные товары для продажи, Элром только и успевал, что записывать наименование к себе в блокнот. На данный момент голова торговца гудела не от количества выпитого, а от обилия информации и всего того, что предстоит обдумать и найти лучшие решения. Давненько он не напрягал разум до головной боли, но именно сейчас Элром был ей рад. Глава 14. Подобен Богу. Сборы не затянулись надолго. Единственное, о чем я рассуждал, это первоочередность посещения. Благо у меня был выбор, перейти порталом в баронство и сначала посетить долину или оказаться возле герцогства и направиться в Саиру. Прогоняя в голове различные варианты, я все-таки остановился на Саире. Посещу Гриса, отдохну, как следует в каком-нибудь кабаке, расслаблюсь, а уже потом направлюсь по делам. Была у меня еще идейка посетить Виктора да попросить у него помощи в поиске информации по слиянию. Вроде бы он обещал гостеприимство, так настало время проверить, насколько радушный прием он устроит. Очередная вылазка на пару месяцев не осталась незамеченной. Несколько хмурых замечаний со стороны Бранна, который, как оказалось, не спал всю ночь, а общался с Элрамом на тему наших возможностей. Ленивое пожелание Азакара, чтоб я не помер раньше времени. Осуждающие покачивание головой Ряку и заинтересованный взгляд от Дрэу. Рар, кстати, уже какой день не посещает цитадель, а обходит нашу территорию вокруг всех четырех порталов. Архи постоянно таскается с ним и старается меньше попадаться мне на глаза. Рар почему-то благоволит этому дерзкому котенку и пытается передать весь свой опыт. Пока все идет гладко, я стараюсь минимизировать свое вмешательство. Путь разумные занимаются тем, что у них получается лучше всего, а я займусь тем, что хорошо получается у меня. Все эти мысли прервал резкий щелчок осознания, что там, где Виктор, может быть и его брат, а в данной ситуации мне совсем не хотелось светить своим символом власти. Только вот как скрыть реликвию от посторонних глаз тех, кто может ее видеть даже сквозь многие завесы, я просто не представлял. Пришлось подходить с этим вопросом к первому разумному, который и просветил меня по этому вопросу. Ряку внимательно выслушал мои опасения и ушел в задумчивость на долгие 10 минут. А знаешь, у меня есть идея, как скрыть следы присутствия реликвии вообще ото всех, витая где-то в своих мыслях, произнес шаман. Нужен доступ к твоему ядру и, пожалуй, помощь того сгустка энергии, что ты нам показывал. Я сам, к сожалению, не очень хорошо вижу энергетические линии тела. Пришлось довериться орку и под присмотром Сида отдать свое тело для ритуала. Благо продлился он недолго, всего каких-то 3 часа, после которых Ряку чуть ли не терял сознание от усталости, а у Сида выработалась стойкая привычка материться. И если раньше я довольно четко чувствовал реликвию и ее движение, направленные на слияние с моим телом, то сейчас это превратилось в еле заметный зуд, который был практически незаметен. Минусом этого ритуала было замедление слияния, что, в общем-то, не сильно меня и беспокоило. Какая-то эфемерная плюшка, которая будет развиваться вместе со мной, не слишком и цепляло, особенно если учесть, что, скорее всего, на первых порах от нее и толку-то будет мало. Зато теперь я смог спокойно выдохнуть и больше не переживать о том, что во мне увидит лорда раньше времени.